Глава 31. Лара. Восхитительное летнее утро в подобные деньки, когда в природе все сверкает, все свежо и пьяняще прекрасно, душа так и требует закружиться в танце и излиться в песне. Свежий ветер лениво гонит пушистое одеяло облаков по синеве утреннего неба. Благие начинания. Вот что обещают нам такие дни, наполненные радостью, исполненные совершенства. С чистыми помыслами, открытым сердцем и душой, радостью и счастьем мы встречали дорогого нам гостя, покупателя старинной статуэтки горного льва, виконта Джона Райли. По крайней мере, я себя именно так и настраивала. Виконт Джон Райли – старший сын старого графа Картера Райли. Своего сына прислал уже немощный граф, дабы выкупить ту самую статуэтку, о которой он мечтал с момента, когда отец Адама ее нашел. О цене Адам завуалированно договорился в переписке с графом и, когда озвучил мне сумму, долго хохотал над моим потрясенным лицом. 10 миллионов золотом. Как вам? Когда я услышала сумму, то затребовала, чтобы Адам спрятал эту вещицу. Не знаю, да хоть бы и проглотил бы ее, будучи волком, пока мы не получим за нее деньги, дабы некоторые личности, все еще проживающие в Бистауне, не смогли даже пальцем тронуть статуэтку. Адам долго смеялся над моими метаниями и переживаниями, что львенка нужно бережно убрать в шкатулку в какой-нибудь ящик, а ящик схоронить на 3 метра под землей. Боже! Да я несколько дней спать не могла, переживая, что львенка нашего расчудесного и распрекрасного кто-то достырит. Но тетки оказались в здравом уме и особо не отсвечивали. Отсиживались в своих комнатах, иногда гуляли в заросшем парке Бистауна и косились на нас с Адамом с явной подозрительностью. Вот зуб даю, они вынашивают план гадости и мести. Натура у них такая гадючая. Ну да черт с ними. Адам, можно сказать, лишил их главного оружия. В общем, с Левой мы спали втроем. Я, Адам и горный лев. Носили его тоже с собой по всем делам, на трапезы, в кабинет и так далее. В общем, без присмотра статуэтка не оставалась ни на минуту. Как вы, наверное, поняли, извелась я так, что у меня именно сегодня неимоверно счастливая улыбка приклеилась к лицу. Хватка была звериной, а глаза сверкали, как у маньяка-убийцы, повстречавшего свою идеальную жертву. Ровно неделя на переписку, еще неделя на сборы виконта и саму дорогу, и вот, когда я уже готова была кого-нибудь прибить, придушить, закопать и воскресить, к нам приехал... Ха-ха-ха, не ревизор, виконт Райли. И все бы ничего. Вот он... Почти родимый, с двумя огромными сундуками золота, которые охраняла зловещая охрана аристократа, но я понимала, что прежде чем состоится сделка, нам понадобится пройти 12 кругов этикета. Выдержали. У нас с Адамом за эти недели уже был составлен гениальный план-проект по восстановлению графства. Наброски по источнику. Почему наброски? Потому что мы пока не знали, что думает король и каков будет его ответ. Если честно, мы ожидали, что его величество быстро ответит и даст свое добро, но ответа не было. И я опасалась, как бы он не наложил вето на волшебный источник. Думать об этом не хотела и нагнетать тоже. Вот придет ответ, там мы будем решать, исходя из того, что решит монарх. А пока руки так и чесались, как можно скорее отдать статуэтку горного льва и получить золото. Адам все время надо мной посмеивался и старался разрядить и смягчить напряженную обстановку. Я ведь переживала, вдруг виконта ограбят по пути, вдруг граф передумает, а вдруг виконт наплюет на мнение отца и прогуляет все золото в первом попавшемся заведении с легкодоступными дамами. В общем, я находилась на пределе, ведь исход этой сделки решит многое. И только один момент мог успокоить мои разбушевавшиеся нервы. Одно недавнее воспоминание, которое отвлекало настолько, что я расслаблялась и погружалась в те нереальные, воистину чудесные часы счастья. Вот и сейчас Адам приобнимал меня за плечи и шепнул на ухо. «Лара, любовь моя, расслабься, а то ты так улыбаешься, словно собралась с особой жестокостью пытать нашего гостя». «Топора в руке не хватает, да?» — хмыкнула я, убавляя лучезарность своей маньячной улыбки. «Лучше вспомни, как тебе было хорошо со мной в тот день, когда взошла полная луна», — напомнил Адам. «Той ночью ты превзошел все мои мыслимые и немыслимые представления об отношениях между мужчиной и женщиной», — произнесла негромко и посмотрела в его янтарные глаза. «В тебя тогда словно демон вселился. Ты меня немного напугал, Адам, но очень хочу повторения». «Как пожелаешь, любовь моя», — чуть ли не промурчал граф и украдкой коснулся губами и языком своей метки у меня на шее. От его едва заметной ласки мое тело моментально вздрогнуло, волоски встали дыбом, и я усилием воли подавила рвущийся с губ стон наслаждения. «Ну вот, теперь после той ночи я реагирую на Адама, как на самый изысканный наркотик». «Ах, та ночь была так волнительно прекрасна!» «Значит, слушайте. После того нашего взаимного признания в любви, когда Адам нашел львенка, через 3 дня наступило полнолуние, и Адам был таким особо ласковым, настойчивым и любвеобильным, что я не могла отказать ему в одной просьбе». «Мой зверь признал тебя своей, Лара, и мне будет несказанно приятно, если эту ночь проведешь вместе со мной, пожалуйста». «И как сказать «нет», когда тебе чуть ли не в душу заглядывают желтые, умоляющие глаза любимого мужчины?» «С удовольствием», — согласилась я, еще не подозревая, что меня ждет. Ту ночь яркая луна была необыкновенно большой. Казалось, будто ночное светило касается верхушек огромных многовековых деревьев. Вместе с могучим волком я любовалась звездным небом, а потом, высоко задрав острую морду, он пронзительно завыл. Но вой не был тоскливым или пугающим. Это был призыв к чему-то священному, некоему таинству, заложенный самой матушкой природой. И в тот же миг моему волку ответил стройный вой других волков. Нет, это были не оборотни, а просто волки, которые так же, как Адам, были подвластны силе полной луны. «Ты готова?» — прорычал зверь, глядя на меня горящим влюбленным взором. Я тогда рассмеялась, чувствуя азарт и какое-то первобытное желание подразнить страшного зверя. «Всегда готово мое ненасытное чудовище!» — сквозь смех сказала я и, сбрасывая с себя шелковую сорочку, крикнула. «Догоняй меня, Адам!» Он смотрел мне вслед, окружая все вокруг безграничной любовью и нежностью. Яркий диск луны освещал густой лес, холодные капли ночной росы переливались в бледном чарующем свете и холодили горячую кожу. Густой туман стелился по мягкой земле. Я бежала босиком, вдыхая прохладный ночной воздух, наслаждалась запахами леса, слышала тяжелое дыхание Адама позади себя и улыбалась. Он давал мне фору и позволял бежать, хотя мог бы настигнуть меня всего в один прыжок. Луна его звала. Сегодня его ночь. Наша ночь. Бежала я долго, чувствуя себя настоящей ведьмой, обнаженная, с распущенными волосами, диким счастливым смехом и адреналином в крови, который сводил с ума моего волка. Когда показалось небольшое лесное озеро, я на миг остановилась, чтобы решить, взять левее или бежать вправо, но неожиданно была сбита с ног и тут же бережно прижата к сильной мохнатой груди. Мне не позволили упасть. Адам прижал меня к себе в собственническом жесте. Каждая клетка его тела излучала уверенность. Я улыбнулась и поцеловала своего зверя. «Я люблю тебя, Адам». Он смотрел на меня долгим нежным взглядом и рыкнул. «Ты моя жизнь, мое все, Лара». Эта ночь оказалась волшебной. Никогда не думала, что так бывает. Я и большой волк. Но все было так естественно, прекрасно и нежно, что, кажется, я уже никогда и нигде не полюблю кого-то другого. В ту ночь, наконец, я обрела себя, свою половинку и свой дом. «И моя невеста, леди Лара Свон, рада принимать вас в своем доме», — услышала я Адама, возвращаясь из приятных, греющих душу воспоминаний. «Эх, скорее бы новое полнолуние». «Я рад, что вы встретили свою леди, милорд», — отозвался виконт, глядя исключительно на меня весьма оценивающим и откровенно раздевающим взглядом, что не укрылось от внимательного Адама. «Вы верно подметили свою леди», — немного резко произнес Адам. Я натянуто улыбнулась виконту. «Если бы не те два сундука с золотом, то вмазала бы этому сладкому красавчику между его ног, чтобы глазки в кучку, губы уточкой, и протяжный скулёж раздался. Мечты, мечты». Но вообще виконт внешне был хорош, красив, мужественен. Но его красота была какой-то порочной, да еще с гнильцой, привык, скорее всего, к легким победам и гадким поступкам. Смотришь на такого, и хочется сказать: «Фу, какая гадость эта ваша аристократия». И тут меня посетила гениальная мысль. «Ха, идеальная партия для Кларисы!» И моя улыбка вновь превратилась в маньячную.